Она начала уже понимать, что к чему. Так и есть. Раскалившийся браслет прилип к коже. Шипя от боли, грабулия поспешно сдвинула его ниже. Разогревшийся металл остывал. Там, где он только что прилегал к руке, на белой нежной коже, пульсировавшей тонкими жилками вен, которые один влюбленный паж сравнивал с реками на географической карте, вздулись красные буквы ожога. «Не встречайся сегодня с принцем!» «О нет!» — в ужасе прошептала грабулия. Последние 2 месяца браслет молчал, и она почти успела забыть о нем, и вот! «Опять!» — повторила Склеппи. Этот браслет был ее проклятием, ее карой и страхом. Был тем, что даже ночью, когда ты не помнишь о нем, заставляет сердце пугливо замирать, а тело обливаться холодным потом. Обычный браслет, который приковывал ее ко всем страхам этой жизни, подобно наручникам. Все началось 344 дня назад, когда, не помня ровным счетом ничего, Склеппи оказалась на окраине Пламельбурга, в самом дурном и бандитском его районе, о чем она, разумеется, не знала, поскольку вообще впервые видела этот район, этот город и даже свое отражение в луже. А собственное отражение, признаться, немало ее удивило и даже порадовало, поскольку, даже утратив память, грабулия сохранила потребность быть броской и особенной. Серые мыши и моль пусть забиваются в свои углы. На охоту вышла она, великолепная и неподражаемая. Эй, как там меня зовут? Ну, неважно. Я. Просто я. Это звучит гордо и особенно. Склеппи, появившаяся в этом мире неизвестно откуда, была с волосами, покрашенными в немыслимый цвет, и в слишком короткой по здешнему обычаю юбке, которая заставляла мужчин бросать на нее двусмысленные взгляды, а женщин брезгливо плеваться. Причем, что заставляло женщин плеваться, так и осталось невыясненным. Не плевались же они, когда видели свои собственные, толстые как колонны ноги, сотрясавшиеся при каждом шаге словно желе. Правда, ноги Склеппи были гораздо симпатичнее, что во много раз увеличивало праведность их гнева. Именно тогда, когда она решила подойти к первому же прохожему и задать ему вопрос, где она, грабулия впервые ощутила обжигающую боль и познакомилась с браслетом. Он уже тогда был на ней. Широкий, не из драгоценного, а из самого обычного металла, без узоров. По кисти он скользил свободно. Это потом он уже начал сжиматься. Снять его было невозможно. Это сразу причиняло ужасное страдание. Казалось, огненные буквы отпечатываются не только на коже, но и в мозгу, расплавляя его болью, с которой ничего не могло справиться. «Ты будешь повиноваться. Снять браслет не пытайся. Его можно надеть только один раз. Тот, кто снимет его, испытает жуткую боль. Потом боль пройдет, но через час он умрет». «Кто ты?» — с ужасом подумала грабулия. Даже не произнесла вслух, просто подумала. И что было еще страшнее, сразу же получила ответ. Ее запястье вновь обожгло. «Неважно. Называй меня Арий. А теперь иди и не останавливайся, пока не окажешься во дворце. Я не хочу, чтобы тебе причинили вред. Пока не хочу». Больше Склеппи ничего не спрашивала. Лишний вопрос — лишняя боль. Это грабулия усвоила раз и навсегда. И она послушалась. Что ей еще оставалось? Преследуемая скользкими типами, делавшими ей скверные предложения, она добежала до дворца и кинулась к макцерям, охранявшим ворота. Подозрительные личности отстали, наблюдая издали. Макцери хотели бесцеремонно вышвырнуть ее, ибо дворец его величества Бера III не то место, где шляются легкомысленно одетые девушки. Но грабулия так завизжала, что на ее крик вышел начальник караула. И сразу же, о удача, узнал в ней фрейлину принцессы грабулию Склеппи, исчезнувшую день назад при невыясненных обстоятельствах. Вероятно, фрейлина была похищена, но кем и с какой целью, так и осталось неизвестным, поскольку Склеппи не помнила ровным счетом ничего. Настолько не помнила, что даже перепутала царицу Нуи с кухаркой. Но все же природная хватка взяла свое. Склеппи быстро заново освоила придворный этикет и сблизилась с принцессой, которая и прежде ценила все прелести, ровно как и подводные камни, темпераментно неунывающей грабулии. Теперь же Склеппи стала еще более яркой, еще более незаурядной. Это признавали все, у кого в голове было хотя бы на медный грош мозгов. И все это время, все 344 дня, у Склеппи хватало благоразумия прислушиваться к жутким приказам браслета. Даже к самым странным приказам, например, выкопать ночью в саду 13 луковиц черного тюльпана и в ночь полнолуния разложить их причудливой и зловещей фигурой на лужайке с солнечными часами. Казалось бы, нелепая блажь, но наутро оказалось, что в ту самую ночь на лужайке насмерть перегрызлись 8 царских гончих, а пытавшийся разнять их псарь лишился пальцев на руке. Кто бы ни был таинственный руководитель Склеппи и какие бы цели он ни преследовал, белым магом его не назовешь, это точно. Сколько раз Грабулия с ненавистью разглядывала браслет, который иногда, следуя внутренней своей прихоти, менял форму. Порой он становился узким и изящным, с мелкими колючими бриллиантами, или холодным и тяжелым, из зеленого с прожилками камня, а иногда дутым и золотым, поражая даже любившее все броское Грабулию мещанской безвкусицей. Не раз Склеппи казалось, что она может снять браслет, просто сдернуть его с руки и быстро отбросить. В конце концов, это был всего лишь браслет, побрякушка, хотя и магическая. Но стоило ей только подумать об этом, как запястье начинало почти взрываться, а руку словно глодали сотни злобных пираний, и Грабулия моментально вспоминала грозное предупреждение. Вначале жуткая боль, а через час смерть. Проверять, верно ли это, желания у нее не было. Во всяком случае, в очевидности боли сомневаться не приходилось. «Может, я потому тогда и потеряла память, что попыталась его снять?» — думала она с тревогой. Но теперь Грабулия не собиралась торчать всю ночь в комнате, что бы там браслет ни говорил. Принц крови, даже страшный, как обезьяна, был слишком лакомой добычей. Придворный прием проходил по всем правилам этикета и был до невозможности томителен. Несколько неожиданным был только его финал. Царица Нуи вылила на голову царю Беру разбавленное красное вино, назвав его проклятым алкоголиком, а в принца Форна швырнула рябчиком, крикнув «Кушай, песик, пока мамочка добрая!». После этого неприятного инцидента царицу Нуи почтительно увели отдыхать. Она ушла без вопросов, почти добровольно, лишь в дверях, неожиданно рванувшись, укусила за щеку зазевавшегося министра пошлины сборов. Воспользовавшись суматохой, с полдюжины придворных, в том числе и Склеппи, конечно, выскочили из зала, якобы сопровождая царицу, и разбежались по своим делам. Грабулия же отправилась к себе, с тревогой поглядывая на запястье. «Ну уж нет», — одними губами прошептала она, стараясь, чтобы браслет не засек ее мысли. «И если я останусь в комнате, то лишь до второго караула. Понятно тебе?» Она ждала какой-то реакции, например, новой боли, но ее не было. И Грабулия слегка успокоилась. «Ерунда», — подумала Склеппи, закрывая за собой дверь своей комнаты и отсылая служанку. «Это, конечно, предупреждение, но не очень строгое. Назовем его просто советом. Можно ему следовать, а можно хорошенько подумать. Как звучало там предупреждение? Не встречайся сегодня с принцем. Так? Так, а после 12 ночи это уже завтра. Ну-с. «Что вы на это скажете?» Браслет молчал. Склеппи довольно улыбнулась. Неожиданно длинная шаткая тень, похожая на две склеившиеся запятые, скользнула по кровати Макшелла Рока и остановилась на лице Грабулии. Склеппи кинулась к окну. Прямо напротив окна, раскинув крылья, реял огромный альбатрос с крючковатым клювом. Размах крыльев у альбатроса был просто колоссальным. На груди белизну его перьев нарушало расплывшееся красное пятно. В той неподвижности, с которой птица повисла у самого окна, было что-то зловещее. На миг взгляд Склеппи и взгляд маленьких, похожих на две черные бусины глаз птицы, встретились. Грабулия ощутила глухую безнадежность и тоску. В мире, где царствует магия, ничего не происходит случайно. Случайность — это объяснение для дураков, которые не хотят думать. «Эй!» — окликнула Склеппи охрипшим голосом, пытаясь поднять руку и помахать альбатросу. «Эй! Откуда ты взялся?» Альбатрос продолжал смотреть на нее, точно предупреждая о чем-то, предостерегая. Он по-прежнему оставался неподвижным. Лишь ветер слегка шевелил его перья. Дворец Бэра хорошо охранялся. Появление большой птицы не могло остаться незамеченным. На маленьком балкончике справа от окон склепе внезапно выросли два арбалетчика. Тренькнула тетива. Появление стрелков потревожило альбатроса. С коротким резким криком он повернулся, еще раз с угрозой взглянул на склепе и, скользнув крылом по стеклу, скрылся за башней.